И после перестрелки и метания дротиков отряды сближались. В ход шли длинные копья с более широкими и тяжелыми обсидиановыми наконечниками. Нанося ими колющие удары, наши воины старались не подпускать противника вплотную. Ну а главным оружием, неизбежно решающей судьбу битвы, рукопашной схватки, служил меч, именовавшийся Макуауитль, что в переводе означает «охотящееся слово». Звучит не так уж и грозно, но этот меч был самым страшным, смертоносным оружием, применявшимся нашими войсками. Макуауитль представлял собой планку из очень твердого дерева, длиной с руку и шириной в ладонь, по краям которой были вставлены острые обсидиановые пластины. Рукоять меча имела длину, позволявшую воину действовать как одной, так и обеими руками. Причем она тщательно вырезалась и подгонялась под меченосца для удобства его хватки. Обсидиановые пластины не просто вставлялись в древко. Мечу придавалось такое значение, что при его изготовлении в ход шла даже магия. Острые сколы обсидиана крепились в прорезях с помощью волшебного клея, в состав которого входили жидкие оли, драгоценные душистые смола копали и свежая кровь, которую поставляли жрицы и бога войны Уицелопочтли. Из обсидиана получаются зловещего вида наконечники стрел и копий или лезвия мечей, блестящие, словно кристаллы кварца, но черный, как мигтлан, загробный мир. Правильно обработанный, этот камень имеет грани столь острые, что с его помощью можно делать разрезы, тонкие, как травинка, и наносить глубокие рассекающие раны. Единственным его недостатком является то, что обсидиан хрупок и может разбиться от удара о щит или меч противника. Но даже при этом в руках сильного, опытного бойца Макуауитль с обсидиановыми лезвиями представляет грозное оружие, рассекающие человеческую плоть и кости с такой легкостью, словно это пучок травы. Ибо, о чем постоянно напоминал нам пожиратель крови, на войне враги являются не людьми, а всего лишь сорняками, каковые необходимо скосить. Точно так же, как наши стрелы, дротики и копья имели наконечники из резины, так и учебные мечи делались такими, чтобы мы не могли случайно изувечить друг друга. Основная планка изготовлялась из легкого дерева с мягкой древесиной, так что при нанесении слишком сильного удара такой меч просто ломался. Ну а по краям его вместо острых обсидиановых пластин вставлялись перья. Перед тем, как двое учеников вступали в учебный поединок, наставник смачивал эти перья красной краской с тем, чтобы каждый нанесенный удар оставлял четкую отметину, похожую на настоящую рану. Краска была стойкой, и эти отметины сохранялись долго. За весьма короткий срок мое лицо и тело оказались испещрены красными метками, так что мне стало неловко появляться на людях. Именно тогда наш Куачик поговорил со мной наедине. Он был суровым, многоопытным бойцом, твердым, как обсидиан, и, вероятно, не получившим, кроме воинских навыков, никакого образования, но при всем том далеко не глупцом. Представ перед пожирателем крови, я, как подобало, выразил свое почтение ритуальным жестом, целуя руку и землю, после чего, не вставая с колен, сказал: «Наставник, тебе уже ведомо, что глаза мои слабы. Боюсь, ты напрасно тратишь время и терпение, пытаясь обучить меня воинскому искусству. Окажись все эти метки на моем теле настоящими ранами, я давно уж был бы мертв». «И что с того?» — прохладно произнес он, после чего присел, чтобы я лучше мог его слышать. «Внемли мне, связанный туманом. Я поведаю тебе о человеке, повстречавшемся мне некогда в Куатемалане, стране спутанного леса. Может быть, ты знаешь, что тамошние жители все до единого очень боятся смерти? Вот и этот человек, проявляя крайнюю осторожность, избегал малейшей угрозы. А ведь вся наша жизнь полна риска. Он окружен.